Грейс оно не нравился Гола. Призрак назначил встречу с каврианцем на Омеге, чтобы спланировать их нападение на странствующий флот. Встреча проходила в небольшой съемной квартире в районе Когтя, всего лишь в двух кварталах от того склада, где Грейсон застрелил Пэла. В комнате не было ничего, кроме двух стульев, стола и их двоих. «Это бесполезная затея», — сходу начал Голо. «Проникнуть на каврианский флот невозможно». «У них моя дочь», — ответил Грейсон, стараясь говорить ровно, несмотря на бурлящий внутри гнев. «Я хочу вернуть ее. Мне сказали, что ты можешь в этом помочь». «Быть может, Голо и союзник Цербера, но он также предатель своего народа». Грейсон не мог чувствовать уважения к тому, кто предал своих собратьев ради личной выгоды. Это противоречило тому, во что он верил. «Странствующий флот состоит из 50 тысяч кораблей», — напомнил ему Голо. «Даже если она у них, как ты узнаешь, на каком именно корабле?» «Пилот разведывательного корабля, тот, которого пытал Пэл, сказал, что его зовут Хилу Джавас Айдена. Я думаю, что Синьяд был разведчиком с Айдены. Тот, кто искал его на складе, должно быть, был с того же корабля. Именно они и забрали Джиллиан». «Да, это имеет смысл», — признал Голо. Что-то в его тоне заставило Грейсона почувствовать, будто Голо играет с ним, что он уже знает все это. «Но вряд ли это имеет значение. Ты и близко не сможешь подобраться к Айдене. Даже если полетишь туда на Синьяде, патрули собьют тебя, если у тебя не будет верного пароля и стыковочного кода». «У меня есть код и пароль», – заверил его Грейсон. «Пилот дал мне их перед смертью». Голо рассмеялся. «А откуда тебе знать, что они настоящие? Что если он дал тебе ложный код?» Грейсон вспомнил того кварианца в подвале. У Пэла было шестое чувство, чутье на ложь под пыткой. Допросы всегда были его сильной стороной. «Информация точная», — сказал он. «Мы сможем пройти мимо патрулей». «Твоя уверенность вдохновляет», — ответил каврианец, и Грейсон уловил намек на усмешку в его голосе. Он знал, что Голо был связным Пэла на Омеге. Он помог людям захватить Синьяд, и Грейсон мог лишь строить предположение, в чем еще были вместе замешаны Пэл и этот каврианец. «Мы заплатим тебе в 10 раз больше, чем заплатили за прошлое дело», — сказал Грейсон, стараясь не выдать нарастающий гнев. Голо был нужен ему, одних только кодов недостаточно. Если они надеялись добиться успеха в этом деле, им нужен кто-то, знакомый с обычаями странствующего флота, чтобы не допустить фатальной ошибки и не завалить миссию. И еще и нужен кто-то, бегло говорящий по-квариански, чтобы переговариваться с патрулями. Автоматический переводчик здесь явно не подходил. «А в 10 раз?» – переспросил Голо, обдумывая предложение. «Щедро. Но стоит ли ради этого рисковать жизнью?» «Это еще и шанс отомстить», — напомнил ему Грейсон. Он читал биографию Голо в отчетах Пэла и знал, что каврианец глубоко в себе носил ненависть к тому обществу, которое изгнало его. Грейсон не погнушался бы использовать эту ненависть, если бы это помогло ему вернуть Джиллиан. «Флот вышвырнул тебя прочь. Они отвернулись от тебя. Это твой шанс отомстить им и отомстить так, чтобы они навсегда это запомнили. Помоги нам и заставь их заплатить». «А вот тот, кто мыслит, как я», – произнес Голо с жестокой усмешкой. И Грейсон почувствовал неприятное ощущение у себя в животе. «Это значит, что ты в деле?» – прямо спросил он. «Нам еще предстоит решить несколько проблем», – сказал Голо вместо подтверждения. «Синьяд и коды проведут нас мимо патрулей, но нам нужно будет каким-то образом вывести из строя систему связи Айдены, чтобы они не смогли поднять тревогу на всю флотилию, когда мы начнем штурм». «Об этом мы позаботимся», — сказал Грейсон, зная, что Церберы без труда предоставят им эту технологию. «Что еще? Нам понадобятся чертежи внутренних помещений корабля». «Это списанный батарианский крейсер класса Хенса», — ответил Грейсон. «Агенты Призрака уже начали подготовку к этой миссии. У нас есть чертежи». «Впечатляет», – произнес Голо. Что ж, в конце концов, есть шанс, что все это сработает. В том случае, если ты и твоя команда будут четко исполнять мои указания. «Разумеется», — сказал Грейсон сквозь стиснутые зубы, протягивая руку, чтобы скрепить сделку. «По-другому и быть не может».